Глава 46. Секрет Эммы Викторовны. Эмма Викторовна и правда быстро опьянела. Ирина даже удивилась, что ей все удалось так легко. Рассказ экономки, конечно, привел ее в легкое недоумение. Но она уяснила для себя одно. Старуха Решетникова что-то прячет в своей тайной комнате. А значит, непременно нужно туда попасть. Осталось только придумать, как это сделать. На первом этаже хлопнула входная дверь. Кто-то из хозяев вернулся домой довольно поздно. Девушка поняла, что пора и им расходиться. Эмма Викторовна к тому времени уже едва шевелила языком и с трудом двигала ногами. Пришлось Ирине помочь ей подняться со стула, а затем, закинув вялую руку экономки на плечо, отвести женщину в ее комнату. Горничная никогда не была здесь раньше. Толкнув дверь, они почти ввалились в комнату, и та с любопытством осмотрелась по сторонам. Комната женщины сильно отличалась от ее собственной каморки. В два раза больше размером, с двумя высокими окнами, выходившими в сад, с собственным санузлом, с широкой мягкой кроватью, книжным шкафом, большим трюмо. Ее пол закрывал толстый ковер, а на стене был закреплен большой телевизор. «Недурно. Эмма Викторовна, вы как? Могу вас отпустить? Мы уже дома». «Я сама могу». «Конечно, конечно, сама. Я только до кровати вас доведу». «Свободна, Иришка. Славно посидели. Я сейчас разденусь, лягу. Спокойной ночи». «Конечно, славно. Еще не раз повторим. Вам моя помощь еще нужна?» «Иди уже. Сама справлюсь». Экономка начала неловко расстегивать свое форменное платье. Ирина кивнула и направилась к двери комнаты, украдкой поглядывая на качающуюся женщину. Та скинула платье прямо на пол и неуклюже вышагнула из него, едва не свалившись на кровать. На ее шее висел тонкий черный шнурок, на котором болтался крупный старинный ключ из темного металла. Увидев его, девушка слегка притормозила. «Так-так-так». А не лгала ли ей эта Грымза, когда утверждала, что у нее нет ключа от тайной комнаты старухи Решетниковой? Интересно, от чего тогда ключ? Тем временем Эмма Викторовна сняла шнурок через голову, затем убрала его в верхний ящик комода, после чего, покачиваясь, прошлепала в ванную комнату. Недолго думая, Ирина подскочила к комоду, выдвинула ящик и схватила шнурок с ключом. Он и правда был похож на ключи от других дверей этого старого дома. Интересно, к какому замку он подходит? Не зря же экономка носит его на шее, а не хранит на кухне со всеми остальными ключами. Крепко сжав шнурок с ключом в кулаке, горничная на цыпочках покинула комнату и бросилась в комнату Сергея. К счастью, тот еще не спал. Садовник лежал на узкой кровати, закинув руки за голову, и смотрел телевизор, когда девушка без стука вошла в его комнату. Ирина присела на край кровати, и Сергей тут же потянулся к ней, обвивая за талию. «Какие люди!» «Ну и как там Эмма? Уже дошла до кондиции?» «Еще как дошла. Я еле дотащила ее до кровати. Завтра у меня будет болеть спина, а у нее голова». «Основательно набралась?» «Ты себе даже не представляешь». «А узнать у нее что-нибудь удалось?» «Немного. Но она уверена, что в той комнате вводятся привидения. Говорит, что собственными глазами видела там мертвую Анжелику». «Ого. Так это призрака я видел через окно? Жуть». «Еще какая. Но и интересно тоже. Ты когда-нибудь слышал о чем-то подобном?» «Никогда. Да я и не верю во все эти байки о привидениях и разной чертовщине». «Но кого же ты тогда видел через окно тайной комнаты?» «Понятия не имею. Но этому можно найти вполне логичное объяснение». «А ты уже работал здесь, когда погибла Анжелика?» «Еще нет. Но однажды Эмма Викторовна также набралась и рассказала мне, как нашла ее на полу в гостиной. Говорит, все ступеньки были в крови. Их потом несколько часов отмыть не могли. Она свалилась с лестницы и размозжила себе голову». «Ладно, разберемся». «Тебе-то зачем это нужно?» «А вот нужно и все. Не просто же так я старалась сюда пробраться. Все их страшные тайны выведаю. Пусть потом локти кусают, заразы высокомерные. Кстати, ты можешь сделать мне копию этого ключа?» А как скоро он тебе понадобится? Чем скорее, тем лучше. Я его только что у экономки стащила. Утром она может хватиться пропажи. Совсем сдурела? А если она обо всем догадается? Ну, подумает, что потеряла. Будет искать по всему особняку, а я скажу, что случайно нашла его на полу кухни. У въезда в коттеджный поселок есть небольшая будка. Там продают всякую всячину по хозяйству, ну и копии ключей делают. Как думаешь, с какого часа там мастер сидит? В этой будке мой двоюродный брат работает. Я ему там раньше помогал, так что копии ключей и сам делать умею. Дело это совсем не хитрое, особенно если нужный станок и заготовки под рукой есть. К тому же у меня от его киоска запасные ключи сохранились. Так чего же ты ждешь? Бегом туда! Не расплатишься потом. Одним массажем тут точно не отделаешься. Сколько угодно массажей, не обижу, ты знаешь. А теперь бегом. И помни, чем раньше закончишь, тем лучше. Полтора часа спустя парень вернулся в особняк и отдал Ирине точную копию украденного ключа. Она была так взволнована, что даже не хотела спать. Поблагодарив Сергея, девушка на цыпочках двинулась к комнате Эммы Викторовны, но та уже успела запереться изнутри. Чертыхнувшись, она отступила. Видимо, и правда придется отдать ключ экономке лишь завтра утром.